Твоя жена и служанка стоит перед тобой. Соизволь посмотреть на нее, ей тягостно так стоять. И они много раз поцелуют предо мной землю, и тогда я подниму голову и взгляну на нее одним взглядом, а потом опущу голову к земле. Ее уведут в комнату сна, а я переменю свою одежду и надену что-нибудь лучшее, чем то, что на мне было. И когда невесту приведут ко мне, я не взгляну на нее, пока меня не попросят много раз. А потом я посмотрю на нее и опущу голову к земле. И я все время буду так делать, пока ее открывание не окончится. А после я прикажу кому-нибудь из слуг подать кошель с 500 динаров, и когда невеста будет тут, я отдам его прислужницам и велю им ввести меня к невесте. И когда они введут, я не стану смотреть на нее и не заговорю с ней из презрения, чтобы говорили, что я горд душой. И ее мать придет и поцелует мне голову и руку и скажет: «О, господин, взгляни на твою служанку, она хочет твоей близости, залечи же ее сердце». А я не дам ей ответа. Когда она это увидит, она встанет и поцелует мне ноги несколько раз и скажет: «О, господин мой, моя дочь красивая девушка, которая еще не видала мужчины, и когда она увидит в тебе такую сдержанность, ее сердце разобьется, склонись же к ней и поговори с нею». И она поднимется и принесет мне кубок с вином, и ее дочь возьмет кубок, и когда она подойдет ко мне, я оставлю ее стоять перед собой, а сам облокочусь на выштую подушку, не глядя на нее из-за величия своей души. Пока она мне не скажет, что я султан, высокий саном, и не попросит меня: «О, господин мой, заклинаю тебя Аллахом, не отвергай кубка из рук твоей служанки, ибо я твоя невольница». Но я ничего ей не отвечу, и она будет ко мне приставать и скажет: «Его обязательно надо выпить», и поднесет его к моему рту. И я махну рукой ей в лицо и отпихну ногой, сделаю вот так. И он взмахнул ногой, и поднос со стеклом упал. А он был на высоком месте и свалился на землю, и все, что было на нем, разбилось. И мой брат закричал и сказал: «Все это от высокомерия моего!» И тогда, о повелитель правоверных, он стал бить себя по лицу и разорвал свою одежду, и начал плакать и бить себя. И люди смотрели на него, идя на пятничную молитву, и некоторые смотрели и жалели его, а другие о нем не думали. И мой брат был в таком состоянии. Ушли от него и деньги, и прибыль. И он просидел некоторое время, плача. И вдруг видит, красивая женщина едет на муле с золотым седлом, и с нею несколько слуг, и от нее веет мускусом, а едет она на пятничную молитву. И когда она увидела стекло и состояние моего брата, и его плач, ее взяла печаль, и сердце ее сжалилось над ним, и она спросила о его положении, и ей сказали: «С ним был поднос стеклянной посуды, благодаря которой он кое-как жил, и посуда разбилась, и его постигло то, что ты видишь». И тогда она позвала одного из слуг и сказала ему: «Дай то, что есть с тобой этому бедняге». И слуга дал моему брату кошелек, где он нашел 500 динаров, и когда они попали в его руки, он едва не умер от сильной радости. И мой брат принялся благословлять ту женщину и вернулся в свое жилище богатым и сидел, размышляя. И вдруг стучат в дверь. И он встал и открыл, и видит незнакомая старуха. И она сказала ему: «О, дитя мое, знай, что время молитвы уже близко, а я не совершила омовения, и мне бы хотелось, чтобы ты пустил к себе в дом омыться». «Слушаю и повинуюсь», — сказал мой брат, и вошел, и велел ей входить, и когда она вошла, он дал ей кувшин для омовения. —